Просветление в безумии. Ван Гог посвятил по меньшей мере 14 полотен и столько же рисунков пшеничному полю, что виднелось из его окна в Сен-Поле, всегда выбирая один и тот же ракурс. Ограда клиники очерчивает линию горизонта, за ней возвышаются малые Альпы. Меняется только цвет поля, в зависимости от времени года. Как и Моне со стогами сена, Винсент внимательно наблюдает изменения погоды и света, однако у него отсутствует научный интерес к природе, характерный для импрессионистов. Он одержимо повторяет один и тот же сюжет в разное время года не из желания показать изменения окружающей атмосферы, контуров и консистенции объектов, как было у Моне, чьи соборы будто тают в летнем зное. Поле было единственным пейзажем, позволявшим взгляду художника разгуляться, выйти за пределы клиники. Выбор в данном случае продиктован насущными потребностями и отсутствием альтернатив. Не один месяц дядя работает над привычным видом, узнавая его с каждым разом все лучше и лучше и пользуясь возможностью сосредоточить внимание на деталях. Интересно наблюдать движение пшеницы. Растрепанные ветром в июне, когда побеги едва проросли, покрыв землю бледно-зеленым ковром, она загорается желтым в июле, кудрявясь и образуя завитки, которые перемежаются с фигурами крестьян, а затем в сентябре поля вновь пустеют и приобретают светлый, почти белесый оттенок. В ноябре землю поливают потоки дождя, как будто царапающие полотно, и окутывают панораму призрачным светом. Затем дело идет к весне, солнце вновь заливает все светом, цвета становятся более сочными, достигая своего апогея в мае. По полям рассыпаны в изобилии кустики всех оттенков зеленого, каждый раз расположенный по-новому. Винсент изображает один и тот же клочок земли с коровниками вдалеке и одиноко стоящими деревьями слева, однако каждое полотно дышит жизненной силой и поражает вниманием к деталям. Это поистине уникальная способность дяди следовать задуманному проекту во что бы то ни стало, даже находясь на лечении в психиатрической клинике, где плохо кормят, заставляют делать анализы и малоприятные вводные процедуры. На самом деле, судя по количеству картин, созданных Ван Гогом во время нахождения в лечебнице, его состояние было относительно стабильным. Большую часть времени он был спокоен и сосредоточен. Как я понял из переписки и воспоминаний очевидцев, за год в Сен-Реми Винсент пережил 4 кризиса. Мой отец дает поистине тонкое и поэтичное описание состояния здоровья дяди. Гений блуждает в лабиринте своего разума, его траектории столь непредсказуемы и загадочны, что в любой момент он может потерять равновесие и низвергнуться с вершин в бездну. Творческая сила Ван Гога достигает максимума в период ремиссии, а затем он вновь становится жертвой приступов безумия, угнетающих и полностью выбивающих его из колеи. «Когда-нибудь очередной припадок навсегда лишит меня возможности творить, но я делаю все, что могу, чтобы поправиться», подобно человеку, который решил утопиться, но вдруг обнаружил, что вода слишком холодная, и вот он плывет обратно к берегу. В прошлом, когда Винсент заводил речь о самоубийстве, то всегда говорил об этом как о поступке дурном и отталкивающем. Теперь все иначе. Идея суицида завораживает его. Дядя переживает глубокую депрессию, так что меня ничуть не удивляет, что ему приходят в голову подобные мысли. В самые тяжелые минуты Ван Гог действительно испытывает судьбу, подвергая свою жизнь опасности. В середине июля 1889 года, во время экскурсии в Древнеримскую пещеру, дядя, работая над картиной, попытался отравиться красками. Он спасся только благодаря бдительности сопровождающего. Тот вовремя оказал помощь, вызвав у него рвотный рефлекс. Примерно тогда моя мать узнала о том, что беременна, и Тео, вне себя от радости, сообщил брату новость. «Будущей зимой, скорее всего, в феврале. Я родился 31 января 1890 года. Мы надеемся стать родителями малыша, которого назовем Винсент, если ты согласишься быть ему крестным». Это конец. Хотя в письмах дядя делает вид, что рад моему рождению, на самом деле в нем вновь просыпается тревога. Страх быть брошенным, который он в течение долгих месяцев пытался загнать в самый дальний угол сознания, вновь вырвался на поверхность. Во время приступов Ван Гог пытается есть грязные предметы, попадающиеся под руку, но потом все забывает. остаются лишь дурной привкус во рту и трудности с глотанием в течение нескольких недель. После подобных выходок дяди разрешают рисовать только углем. Использование красок и чернил исключается. На какое-то время его даже помещают в палату на первом этаже с железной кроватью, стулом и дверью без ручки, чтобы он не мог закрыться изнутри. Посетив ее, я ощутил всю убогость положения художника в тот момент. Винсенту не разрешают даже заходить в студию до тех пор, пока он окончательно не поправится. Только в сентябре он снова начинает писать красками. Попытки самоубийства больше не повторяются, остаются только кошмары, которые, как кажется, тоже постепенно сходят на нет. Доктор Пейрон абсолютно прав, когда говорит, что я не сумасшедший в полной мере, потому что мои мысли ясны и прозрачны в перерывах между приступами. Но во время атак я впадаю в ужасное состояние и полностью теряю контроль. Срывы могут произойти в любой момент. В канун Рождества, спустя ровно год после ночи в Арле, с Винсентом неожиданно случилось помутнение, без всякой видимой причины. Он в очередной раз попытался проглотить краски, затем выпил парафин, что украл у служащего, заполняющего масляные лампы, и впал в ажитацию. Он не в состоянии адекватно реагировать и отвечает на вопросы бессвязным бредом. «Я уже не знаю, где нахожусь. Мой разум блуждает без цели». Должно быть, то же чувство охватило его во время одной из немногих поездок, совершенных им в Арле за время пребывания в лечебнице. Дядя довольно быстро восстанавливался после приступов, так что Пейрон предоставил ему разрешение съездить к друзьям в феврале 1890 года. Однако он так и не доехал до жену и не вернулся в клинику вечером, из-за чего доктор был вынужден отправить Поле на поиски. Юноша найдет Винсента, лежащим у дороги, в сильнейшем похмелье. Наверное, самым длительным стал кризис, случившийся в середине марта того же года. Ван Гогу пришлось сделать паузу в занятиях живописью на целых 2 месяца, так как каждый раз, когда он, казалось бы, идет на поправку, с ним случается новый припадок. Дядя мучается, не отвечает на вопросы и твердит, что его хотели отравить. Мне в тот момент не исполнилось еще и 2 месяца. Папа продолжает писать обо мне дяде. Тот как будто игнорирует мое существование, пока в один прекрасный день не сообщает о том, что посвятил мне картину. Он высылает ее почтой, умоляя Тео не продавать полотно. На нем ветвь миндального дерева, с которой я с тех пор ни разу не расставался. В Провансе миндальные деревья цветут первыми. Они распускаются уже в феврале, предвещая наступление весны. Сен-Реми знаменит своими миндальными рощами, и поздней зимой пейзаж вокруг Сен-Поля особенно неповторим. Деревья покрыты белыми цветами, источающими сладостный аромат. На первый взгляд может показаться, что дядя написал ветвь миндального дерева на фоне синего неба, лежа на земле. Однако, если присмотреться, то перед нами не одна ветвь, а целых 3. Они переплетены с изысканным мастерством. Мысль о том, что этот образ возник в период между 2 тяжелейшими психическими кризисами, переполняет меня любовью и восхищением. Скорее всего, дядя сорвал ветвь, принес в студию и изобразил ее в манере, типичной для японских художников, воображая, что она внесет яркую и свежую ноту в интерьер моих родителей, заняв почетное место над колыбелью новорожденного. Он всегда с большим интересом рассматривает картины дяди Винсента, пишет ему моя мать 28 марта. Но особенно его завораживает ветвь миндального дерева, которую мы повесили над кроватью. Поразительно, как в таком маленьком ребенке уже проявляется личность. Иногда он смотрит на меня совсем как взрослый, будто хочет сказать: «Ну что ты собралась со мной делать? Я и без тебя уже все знаю». И взгляд у него такой внимательный и выразительный, как у настоящего философа. Моим родителям настолько полюбилась картина, что они впоследствии перенесли ее в столовую, самое посещаемое место в доме, чтобы все гости могли любоваться шедевром. Я всегда воспринимал образ на ней как отражение самой лучшей, самой светлой части дядиной души, той, что способна тонко чувствовать жизненную силу, процесс постоянного обновления в природе. Такое впечатление, что именно живопись была спасительным якорем, который не раз вытаскивал его из отчаяния. В своем личном рейтинге дядиных картин я ставлю данное произведение в один ряд с другим шедевром, созданным в Сен-Реми. «Звездной ночью», которая, напротив, олицетворяет темную половину его измученной души.